Глава 10. Амалия Рюксик подозревает, что ей грозит смерть. Мысли комиссара Палму движутся в непонятном направлении. Батлер чистит лопатку для торта, а комиссар Палму уверяет, что ему не нужны углеводчики. Вопросы без ответов и папиросница Нейти Ванны. Комиссар Палму пойдет в сауну, а меня заставит работать. Не самый тупой компендиум и утренние посиделки комиссара Палму. Амалия Рюксик сидела в одиночестве, во взгляде выпученных глаз был все тот же синеватый лед. Кончик зонтика выстукивал по полу яснее слов. Наконец-то. Весьма жаль, что заставили вас так долго ждать. Тактично вступил Палму. Я старуха. Произнесла тетушка дребезжащим, как у кассовой машины, голосом. Я привыкла ждать. Но у меня была причина для этого, продолжил комиссар, не любивший, чтобы его прерывали. Вы проницательная женщина, госпожа Рюксик. Вы единственный здравомыслящий человек из всей компании. Поэтому я сейчас и прошу вашей помощи. Могу ошибаться, но на худом, старушечьем лице действительно появился намек на улыбку. В конце концов, ни одна женщина не может устоять перед лестью. Но тетушка немедленно встала. «Уважаемый», — сказала она, — «я готова помочь вам, но сперва рассчитываю получить четкие и ясные ответы на два вопроса. Не люблю ходить вокруг да около, не люблю пустой болтовни. Давайте как на духу. У вас действительно есть веские причины подозревать, что мой племянник Бруно был убит?» «Прямой ответ на прямой вопрос», — без колебаний ответил Палму. «Да». «Мне не нужны детали, просто я должна быть уверена, что вы знаете свое дело». «И еще вопрос. Как вы думаете, кто-нибудь пытался меня отравить днем?» Вопрос был сложным, и я не находил на него ответа. Но комиссар Палма остался спокойным. «Я думал об этом», — сообщил он. «Однако не нашел ничего, чтобы указывало на это». Амалия Рюкси глубоко вздохнула и попыталась улыбнуться. «В таком случае я готова помочь вам, чем смогу. Мне всего лишь нужны ответы на несколько вопросов», — поспешил направить свою новую помощницу Палму. «Во-первых, кому могла быть выгодна смерть госпожи Рюксик?» «Выгодна?» — повторила тетушка. «Вы, наверное, имеете в виду, кто ее наследники. В браке у нее не было своей собственности, но случилось так, что Бруно счастливо умер, и ей достался капитал, предписанный брачным контрактом. Детей у них не было. Мать госпожи Рюксик жива и унаследовала бы его, если бы Алли составила завещание. Но она этого не сделала. У нее не было привычки думать о вечности, как и у Бруно». Лед тронулся. Тетушка отвечала спокойно, почти по-приятельски. Комиссар перешел к следующему вопросу. «Замечательно, госпожа Рюксик. Как вы думаете, тот, кто добавил яд в бутылку с абсентом и таким образом поспособствовал смерти Али Рюксик, и тот, кто ударил вашего племянника и утопил его, не могут ли быть одним и тем же лицом?» Тетушка выпрямила спину. «И на что же могут повлиять мои мысли по этому поводу? Спрашивайте о чем-нибудь более конкретном», — высказалась она. «Зачем искать двух убийц, если одного достаточно?» — заметил Палму со странными нотками в голосе. «Возможно, у меня не слишком богатое воображение, но почему Бруно ухитрился умереть именно сегодня утром, до того, как встретиться с тем, кто хотел с ним встретиться? Не это ли было целью убийцы? Вы имеете в виду, что убийца хотел помешать Бруно встретиться со мной?» — открыто спросила тетушка. — Подразумеваете, что убийца сперва основывал свои расчеты на том факте, что для Бруно этот день был так называемым завтрашним днем? Отвратительное выражение. И поэтому он выпьет абсент прямо с утра. Но убийца почему-то торопился, не стал дожидаться действия абсента. Амалия Рюксик склонилась вперед, глаза ее сверкнули, и она ткнула комиссара Палму в живот кончиком зонтика. Теперь ясно. В таком случае убийца должен был знать, с кем встречается Бруно утром. «Именно», — спокойно подтвердил Палму. Вот тут Амалия Рюксик меня удивила. «Когда вы собираетесь его арестовать?» — спросила она с хищным выражением лица. «Кого?» — удивился комиссар. «Хватит прикидываться», — предупредила тетушка. «Батлера, конечно. По здравому размышлению больше некого. А я удивился еще больше, потому что теперь Палму, в свою очередь, протянул руку и ткнул Амалию Рюксик в бок своим толстым указательным пальцем. «Вы очень мудрая женщина», — произнес он уважительно. «Наши мысли удивительным образом движутся в одном направлении». Он встал, давая понять, что разговор закончен. «Но мы же пока никому не выскажем свои мысли», — добавил он. «Дело сложное. Доказательств пока нет. Возможно, мне придется устроить ловушку для убийцы, чтобы заставить его выдать себя. А сегодня я больше не стану беспокоить вас. Благодарю за ценный вклад в расследование». Амалия Рюксик правильно поняла комиссара. «Отправлюсь домой, чтобы собрать вещи», — решительно заявила она. «Вы должны понимать, уважаемый, что, несмотря на ваше расследование, я собираюсь переехать в этот дом, как в свой собственный, и пригляжу кое за кем». Счастливо проводив ее, Палму отправился в царство Батлера. Мы обнаружили его в раздаточной, где он, буквально последовав совету комиссара, начищал замшевой тряпочкой серебряную лопатку для торта. Батлер выглядел замкнутым, его плечи были опущены. Палму понаблюдал за ним какое-то время, а затем изрек, потирая подбородок. «У вас новая хозяйка, Батлер». Тот, оценивающе, посмотрел на лопатку в своей руке. Затем, снова взяв замшу, принялся тереть невидимое пятно на ручке. «Старая госпожа заявила о намерении распоряжаться здесь, как у себя дома», — продолжил комиссар. Но его слова разбивались в непоколебимое спокойствие слуги. «Давайте, Батлер», — сказал комиссар резче. «Вам ведь не все равно». Это было не совсем его манере, но Батлер, зажав лопатку в руке, повернулся к Палму и посмотрел на него, словно пытаясь найти в его словах какой-то тайный смысл. Но комиссар переключился на другое. «Сигары вашего покойного хозяина великолепны», — походя заметил он. «Есть мнение, что слуги предпочитают те же сигары, что и их хозяева». Он сделал паузу, словно позволяя сказанному как можно глубже проникнуть в сознание собеседника, а затем неожиданно продолжил. «Выражаясь вашим языком, нет ли у вас оснований предполагать, что кто-то мог подумать, что вы прикладываетесь к абсенту своего хозяина?» Воздействие вопроса превзошло все ожидания. Лицо Батлера посерело, он посмотрел на комиссара, как на привидение, облизнул губы, но не смог произнести ни слова. Палм удовлетворился, равнодушно крутанулся на каблуках и направился к двери. Но у выхода он снова повернулся и заметил, как бы между прочим. «Да, Батлер, да. Вы же не думаете, будто кто-то поверил, что сегодня утром вы ничего такого не видели. Сами виноваты, Батлер, сами». Когда дверь за нами закрылась, я услышал, как из ослабевшей руки Батлера выпала лопатка для торта. В передней Палму сразу принялся надевать пальто. Я бросился ему помогать и, пользуясь случаем, спросил. «А что вы на самом деле имели в виду, комиссар, сказав все это Батлеру?» «Просто предупредил», — засмеялся Палму. «А кроме того, можно нести любую околесицу, но и в ней кто-нибудь обнаружит бездну откровений. Что тут скажешь?» Мы вышли из мрачного дома в серый осенний вечер. Начала опускаться мгла. Загорелись уличные фонари. С моря дул свежий ветер, пробирая до костей. Кокки уехал сразу вслед за спецгруппой, и мы двинулись пешком в сторону центра по извилистой дороге. «Комиссар забыл про углевозчиков», — несмело напомнил я. «Мне не требуются углевозчики», — прямо ответил Палму. «Избавь меня от углевозчиков. Они, конечно, нужны, но не настолько часто». «Комиссар», — настаивал я. Углевозчики были рядом в момент убийства. У них был свободный доступ через подвал в ванную комнату. Учитывая образ жизни Бруно, вполне возможно, что он повел себя некрасиво по отношению к девушке из рабочего класса. Брат девушки, возможно, решил призвать Бруно к ответу и проник в дом. Он уже работал углевозчиком или специально устроился. Во имя чести своей сестры он мог воспользоваться предоставившимся случаем. «Читаешь бульварную прессу?» — сокрушенно поинтересовался Палму. «Мне не нужны углевозчики, знать про них не хочу, слышишь?» «И что ж тогда станет делать комиссар?» — ловко поддел я. «Да то же, что и обычно, когда нет прямых доказательств. Исключаем факты персон, не имеющих отношения к делу. Чем дальше мы продвигаемся, тем больше нервничает убийца. Чем больше он нервничает, тем больше ошибается. Он уже совершил два роковых промаха. Пусть бы они не позволяли его сцапать. Это показывает, что его нервы рано или поздно не выдержат. И леший меня забери, я лишь надеюсь, что обойдется без третьего трупа». Какое-то время я молчал. «Какие промахи совершил убийца?» – тихо спросил я. «Первый, конечно, выключатель. А второй?» «Второй, естественно, смерть Алли Рюксик, Арясина», – ответствовал Палму с самым серьезным видом. Через какое-то время я попробовал снова. «Комиссар», – начал я с надеждой. «Когда мы раскрыли убийство госпожи Скров, мы...» — в гневе повторил Палму. «Я раскрыл убийство госпожи Скров. Но излагай». Тогда подоплека убийства была, так сказать, психологической, — продолжил я. Я думаю, в этом деле тоже. Мы выйдем на убийцу только тогда, когда поймем его психологию. Мне не нужна психология, — просто сказал комиссар Палму. Убийца уже какое-то время раскрывает себя. Разве этого недостаточно? Да он уж сам вышел на нас. Теперь настала моя очередь остановиться и уставиться на комиссара с открытым ртом. Первая ошибка указала на убийство, — терпеливо продолжил Палму. Следующая — на убийцу. Он с недоверием во взгляде уставился на меня. «Ты что, действительно не знаешь, кто убил Бруно?» Что можно было ответить? Я стиснул зубы и зашагал рядом с комиссаром, твердо решив, что больше не скажу ему ни слова, разве что в официальном порядке. «Что ж», — спокойно заговорил Палму, когда мы в мрачном молчании достигли католического храма. «Ты же не виноват, что у тебя широкие плечи, но ветер в голове. У тебя аккуратные отчеты и протоколы допросов, и этого достаточно. Тут и не нужно знать, кто убийца». Он снисходительно посмотрел на меня. «Завтра трудный день», — продолжил он. «Нам следует торопиться, потому что как раз за это нам и платят. Есть много вопросов, на которые еще предстоит ответить, прежде чем мы сможем перейти к генеральному сражению. Виновные должны предстать перед законом, невиновные... Ну, мы все равно пока никого не задержали». «Я уже успел забыть о своем твердом решении». «Что за вопросы? Ну, например?» — с надеждой спросил я. И Палму проявил благосклонность. «Кто ночевал в комнате для гостей и почему?» Комиссар начал терпеливо перечислять. «Кто вырвал лист из красной книги, когда и почему? Неужели Айма вправду такой недалекий или только делает вид? Когда яд был подмешан в бутылку с абсентом и почему? Почему Али Рюксик так настойчиво стремилась переехать в дом Бруно? Кто больше всех выиграл от ее смерти? Почему инженер Вара поначалу так недвусмысленно хотел приостановить расследование? Каково прошлое Батлера, о котором так много говорят? Почему все лгут?» Комиссар посмотрел на меня подавленно. «Ты когда-нибудь думал, — вымолвил он, — что, возможно, кто-то мог нокаутировать Бруно в ванной и просто уйти, а кто-то еще случайно оказался там, столкнул Бруно в бассейн и проделал все эти фокусы с мылом и задвижкой? Честно говоря, в такие области мои мысли вообще не забредали». Но Палму продолжал. «Или что кто-то в ярости убил Бруно, а еще кто-то после этого, чтобы защитить убийцу, устроил все так, чтобы было похоже на несчастный случай. Это было первое, что пришло в голову, когда я увидел, что каждый что-то скрывает. Я кивнул, делая умное лицо. Но после смерти Али Рюксик эти версии, конечно, можно не рассматривать», — излагал комиссар спокойно. «Ну ты понял. Как ни странно, я сейчас вынужден думать, что на самом деле это просто совпадение, что все лгут. А, вспомнил». Он прервался и вытащил из кармана элегантную серебряную папиросницу, которую, как мне смутно казалось, я видел в кабинете в Кемпе. Палму бережно передал ее, держа двумя пальцами, и продолжил, что забыл отдать ее Кокке. «Черт, да не открывай! Внутри есть несколько хорошеньких отпечатков, а именно Ирмы Ванны. Я подумал, было бы неловко требовать их у нее после такого славного обеда. А если еще вспомнить, что расследование было официально приостановлено, но я привык снимать отпечатки пальцев тех, кто меня обманывает, и если можно поступить тактично, почему бы не поступить?» Он почти с тоской посмотрел в осеннее небо. Было уже довольно темно, и уличные фонари мерцали зеленоватым светом. «Изысканная девушка», — продолжил Палму, тяжело вздохнув. «Весьма изысканная девушка. А какие у нее глаза? Не хотелось бы думать о ней плохо, но работа такая. Вот почему сейчас ты несешь эту вещицу Кокке, чтобы он пополнил свою коллекцию пальчиков. А потом, если тебе вдруг захочется, можешь совершить небольшой вечерний эмоцион и вернуть папиросницу на эти ванны. Если не ошибаюсь, кое-кто пытался целовать ей руки в холле Кемпе». Мои щеки вспыхнули, но, к счастью, было так темно, что Палму этого не заметил. После такого коварного удара комиссар продолжил, как бы между прочим. «А еще подготовь к завтрашнему утру заметки. За вечер и утро успеешь. А мне надо в сауну. Мне есть о чем подумать. А думать я могу только об одном за раз». Комиссар Палму всегда утверждал, что сауна благотворно влияет на его умственную деятельность. «Я вот делаюсь от сауны сонным, но о вкусах не спорят. В любом случае, подобное в его стиле. Самому пойти развлекаться, а меня заставить работать». Когда мы уже собрались пуститься каждый в свою сторону, комиссар окинул взглядом вереницу такси, стоявших на углу улицы. Но сейчас у меня не было никакого желания понимать его намеки. Я понаблюдал, как Палму с неохотой направился к остановке и влез в трамвай. Когда двери захлопнулись, я двинулся прямиком в сторону управления. Бредя под угрюмыми небесами, я чувствовал себя покинутым и всеми притесняемым. Но постепенно разные другие мысли начали прорастать в моем мозгу. Я стиснул зубы и решил показать, что и сам кое на что гожусь. В общем, Кокки снял отпечатки с папиросницы, после чего, конечно, я бы мог отнести ее на эти ванны. Но я не поддался искушению, отложив на потом. Я решил, что Палму больше не удастся выставить меня дураком. Комиссар ведь устроил все это, как обычно, с какой-то тайной целью. А в моей памяти, помимо прочего, все еще были свежи воспоминания о том вечере в Савое во времена дела с кров, когда красивые глаза заставили меня трепать языком. Так что я принялся печатать заметки, и это был адский труд. Было уже далеко за полночь, когда я, довольный, наконец смог положить стопку полосок с машинописным текстом на стол Палму. Хозяин стола не давал о себе знать, хотя у комиссара имелась манера иногда звонить в наш кабинет по вечерам, в основном с целью поизмываться надо мной, подкинув еще какую-нибудь работу. Казалось бы, можно уходить, но я решил, так сказать, потрудиться на себя и разложить по полочкам весь прошедший день, чтобы завтрашний встретить во всеоружие. Итак, что же получается? На мой взгляд, наиболее достоверным фактом было то, что Бруно Рюксик умер между 9:35 и 10 часами. Тело было обнаружено около 10:15, и взрослого часто можно реанимировать, если он находился в воде менее четверти часа, и искусственное дыхание было сделано немедленно. Амалия Рюксик и Али Рюксик все это время сидели в гостиной, ожидая Бруно. Их показания сходятся. Значит, у них не было возможности. Ни у одной из них не было и мотива убить Бруно. Хотя Бруно и отравил кошку тетушки, в отместку та планировала поместить Бруно в клинику и оформить опекунство. У Алли не было причин желать смерти мужа, потому что, если тот попадал под опеку, у нее появлялась возможность управлять всем имуществом до самой смерти Бруно. Хотя она и жила отдельно от мужа, но всегда могла бы утверждать, что это лишь по причине невменяемости супруга. Инженер Эрик Ваара прибыл в 9:45. По его словам, с 9:45 до 10 часов он был наверху. У него была возможность и достаточно времени, чтобы спуститься по маленькой лестнице в ванную и вернуться тем же путем. Он ненавидел Бруно. Он быстрый. Но я не думаю, что такие, как он, годятся в убийцы. Вероятнее, что он только ударил Бруно в ванной, а тот потерял сознание. Мог ли кто-нибудь устроить все так, чтобы было похоже на несчастный случай, чтобы отвести от инженера подозрения? Такие, как он, сочтут ниже своего достоинства сами заметать следы. Что Бруно показал ему? Студент Айма Рюкамя прибыл около 10 часов утра, поэтому у него не было возможности совершить убийство. К тому же он не столь умен, чтобы провернуть такое. Или он невероятно хитрый лицедей? Тогда он, должно быть, подозревал Бруно в том, что тот подталкивал его сестру к какому-то безобразному поступку, используя факт подделки векселей. Он хотел загладить свою вину и отомстить. У него были игровые долги. Он унаследовал бы шестую часть акций Бруно и в результате его смерти оказался бы в совершенно новом финансовом положении. Был ли шанс, что он пришел раньше и прокрался через подвал в ванную? Он мог успеть, так как писатель Лайханин и на эти ванны перекрыли проход только примерно в 9:55. Возможно ли, что на самом деле он не такой, каким кажется на первый взгляд? Айри Рюкамя прибыла примерно в 10:15. Но у нее был ключ от калитки. Она во многое замешана. Что произошло между ней и Бруно в субботу ночью? Она на самом деле просто чувствительная, невинная, благородная девушка? Или она безжалостна и расчетлива? Она хладнокровно, тайно явилась к Бруно среди ночи, хотя и имела представление о том, чего Бруно от нее хотел. Она простой клерк в семейном концерне, то есть нищая. Значит ли что-то для нее унаследованная шестая часть акций Бруно? Она любила инженера Ваара. Была ли она той, кто отвел подозрение от Эрика, раз уж именно ее поведение подвигло инженера на решительные действия? Батлер, ну как же? Почему он сначала твердо держался за версию убийства, а после смерти госпожи Рюксик стал отрицать, что повернул ручку выключателя? У него была возможность творить что угодно между 9:35 и 10 часами. Он сознался, что крал деньги в гостинице и таким образом потерял работу. Чего он боялся? Он вычистил следы из ванной. Был ли он тем, кто покрывал убийцу? И почему? А если это он сам сначала запланировал отравить Бруно, а потом вынужден был пойти на убийство в ванной, опасаясь какого-нибудь разоблачения, то тогда у него была бы возможность в тот же день избавиться от содержимого бутылки абсента, а значит, госпожа Рюксик была бы жива. Ох уж эта чертова бутылка. Ирма Ивановна знала дом. В 9:55 она привела писателя в подвал. Но она могла войти раньше через подвал и выйти через черный ход, чтобы встретиться с писателем Лайхиным. Но был ли у нее мотив? Была ли в Красной книге ее фотография? В любом случае, к чему впутывать в историю писателя? В чем она солгала комиссару? Я не мог этого понять. Почему, если красавица, то обязательно плохая девочка? И комиссар еще, как всегда, со своими хладнокровными подозрениями. Писатель Лайхинен так славно нас угостил. Он не был знаком с Бруно. Он надеялся вернуть свою рукопись. Он явился только в 9:55. Кажется неправдоподобным, что Ирма Ивановна и он были сообщниками и вместе что-то проворачивали. Если бы ему было что скрывать, я думаю, он бы не подобрал нас и не предложил нам обед. Кроме того, у Лайхинена не было возможности подмешать яд. Возможно, убийцы вообще не было среди тех, кого мы допрашивали, а все остальное было простым совпадением. Была ли у углевозчиков возможность совершить убийство? Почему папаша Рюксик, директор Рюкеме, воспользовался своими связями, чтобы прервать расследование? Могло ли убийство стать следствием каких-то интриг из-за акций концерна? Такой вот компендиум сложился в моей голове, пока я сидел среди ночи за своим рабочим столом. Я клевал носом, но даже в таком состоянии был чрезвычайно доволен собой, потому что вопросы могли бы быть и более тупыми. Я не утверждаю, что они в состоянии что-то объяснить читателю, как не объяснили и мне. Комиссар Палму прочитал это позже, когда все уже было известно, назвал путанным списком, но заметил, что в нем есть несколько фраз, позволяющих предположить, кто был убийцей, если знать вовлеченных лиц. Как бы там ни было, примерно в половине третьего ночи я с чистой совестью добрался до своей берлоги, то есть до теткиной квартиры. Я смертельно устал, и два трупа за день не тревожили мой сон под дробь осеннего дождя по подоконнику. А утром взошло солнце, и в Хельсинки наступил ослепительно яркий осенний день. Без малейшего намека на дурное предчувствие в 9 утра я вошел в наш кабинет и начал стучать на пишущей машинке, исполненной радостного желания действия. Если бы кто-то тогда заявил, что мне предстоит героически спасать жизнь комиссара Палму, я бы лишь сочувственно улыбнулся. Будущего не знал и сам Палму, который явился, как обычно, с 20-минутным опозданием, держа под мышкой ежедневные газеты, экспроприированные из дежурки. Он принялся их рассеянно изучать, и я на своем горьком опыте знал, что лучше комиссара не беспокоить, поскольку он все еще считал перенос начала рабочего дня на час раньше личным оскорблением. С утра на его столе скопилась небольшая стопка заключений, фотографий и таблиц, но Палму даже не глядел в ту сторону, хотя лично я аж весь извелся, так как чувствовал, что плоды вчерашних трудов таят в себе много маленьких сюрпризов. Однако первый сюрприз был несколько иным. Около 10 зазвонил телефон. Что конкретно, ответил Палму, знать не обязательно, но уж вежливым он точно не был. Положив трубку, комиссар уставился на меня в некотором смущении. «Гуннар Рюксик, директор концерна Рюкеме», сделанным безразличием сообщил Палму, «надеется переговорить со мной у них в конторе в 10:30».